трав, злаков и так далее. Это замечено давно и вряд ли может вызвать сомнения. Бергсон пишет: «Пейзаж может быть красив, привлекателен, великолепен, невзрачен или отвратителен, но он никогда не будет смешным». Это открытие он приписывает себе. Я удивляюсь, каким образом столь важный факт, что при всей своей простоте не остановил на себе внимание мыслителей, а между тем эта мысль высказывалась неоднократно. Почти за 50 лет до Бергсона ее высказал, например, Чернышевский. В природе неорганической и растительной не может быть места комическому. От себя добавлю, странно, что Бергсон не догадывался об обнародовании этой мысли Чернышевским. И странно вдвойне, что он не догадывался о самом существовании любимого писателя наших революционеров. 28 сентября 1999 года. Раньше ресторан назывался «Империя», а теперь называется «Империя страсти». Москва горит синим пламенем, но эти буквы красные. Несколько лет стояла «Империя», а потом приехали рабочие, поднялись на высоту высокого первого этажа и за несколько часов приколотили новое слово, которое я вышвырнул из своего лексикона. Что ж там за еда-то такая в этом ресторане, в «Империи страсти»? Сейчас в мрачном доме напротив, точной копии нашего, окна почернели, не блестят. Народ за ними поник, спокойно ушел ко сну. Взрывы в Москве отгремели, ведь такие громады не взорвешь. Можно любить, можно спать, можно с книжкой наедине скоротать ночь. А можно писать о мрачном доме напротив, «Империя страсти», нашему дому не чета, какие в нашем доме страсти. Столько любви в моем сердце сегодня, как я поздно всех людей полюбил. Звонил Санечка Исаков, у него на Бронной премьера, я его люблю. Три сумасшедшие Наташки, две хворых, одна здоровая, их люблю. Скорей бы, дурочки, выздоровели. Максимка из спортивного клуба и Игорек, а главное, Толик мой родной, у меня большая семья. И Марк, который разрыдался, когда не мог подобрать нужные слова в сумбурном монологе про наследство. А потом все же собрался с духом и сдавленным голосом сказал: «Мне это все надо на тебя перебросить». Смешной старик. Оно и так все мое. Это Феллини раскрутил меня сегодня на любовь в своем чудесном рассказе про то-то и про клоунов. От любви только прибавляется в мире любви. Такое это чувство. Сейчас последнее окошко в нашем доме погаснет, писателям тоже нужно спать. Взяли бы да и прибили «Империи любви», или почему никому в голову не пришло напротив моих окон неоновые буквища зажечь «Любовь». Вот чего надыбал, совсем детское, не юношеское, невинное, как детские фотографии. Ну, ровно ничего от Бога. Всю ночь я вынужден болеть. Мой дымный замок, как берлога, и я косматый, как медведь. Ах, остудить бы чем-то лоб, пойти за всеми к водопою, упасть на тающий сугроб и встать, насытившись весною. Об ово, то есть с самого начала, как говорили римляне, с яйца, существенны предвидение финала и мысль о неизбежности конца. И так как, к сожалению, нам мало отпущено по прихоти Творца, важнее всего, по-моему, сначала иметь предощущение конца. Потом возможны взлеты и провалы, любовь друзей и козни подлеца, но все это намечено сначала, как стрелки в направлении конца. Хотелось, чтобы как-то повлияло на выражение вашего лица другая мысль о том, что для начала порой не грех попробовать с конца. Шел дождик или снег, шипел и мостовая, шел пар от фонарей. Мы шли, машина шла, была зима, плыла луна немая, нас было двое, Танечка и я. Скажи мне, Таня, я тебе не нужен. Ну что ты, милый, как я без тебя? И сдал мороз, вода вскипела в лужах, вспорхнули птицы, вскинулась листва. Прохожие глаза воздели к небу, в раю был дан весенний фейерверк, но ни один из нас там, правда, не был. У нас свидание в следующий четверг. 29 сентября 1999 года. С Марком в нотариальной конторе случилась истерика. Дядя Володя его сопровождал и только что рассказала мне по телефону,